Светлые глаза его расширились. Бароны начали сопеть. Дамы втягивали головы. Господь возложил на меня миссию от Эльбы до Днепра, от Померании до Финского побережья водворить мир и благоденствие в единой великой державе. Кто-то должен есть приготовленный суп. Шведские, бранденбургские, амстердамские купцы протягивают к нему ложки. Я дворянин, мсья. Я хочу, чтобы суп спокойно ели вы. Он поднял глаза к потолку, словно меря расстояние, откуда нужно спуститься. Вчера я приказал повесить двух фуражиров. Они ограбили несколько ферм в имении барона Икскуля. Но, мсье, мои солдаты проливают кровь, и им ничего не нужно, кроме славы, но лошадям нужны овес и сено, черт возьми. Я принужден взывать к дальновидности тех, за кого мы проливаем кровь. Бароны багровели, понимая теперь, к чему он клонит. Август, все более раздражаясь их молчанием, начал приправлять речь солдатскими словечками. Вошла Аталия Десмонд. От полуопущенных век смугло-бледное лицо ее казалось страстным. С изящным непринуждением присела перед королем, обмахнулась перламутровым веером, баронессы покосились на эту удивительную парижскую новинку и с поклоном: «Государь, позвольте мне иметь счастье представить вам московскую Венеру». Волоча огромный шлейф, подошла к дверям и за руку ввела Александру Ивановну. Действительно, из-за всех ее затей это была, пожалуй, самая остроумная.